Глава 17. Ника. Кот — просто редкостная козлина. И нет, я никогда раньше так не выражалась, но теперь буду. Если он снова... Если он посмеет... Если он вообще сунет свою хамскую морду на мой порог. Что это было вообще? Как можно быть таким? Это вообще ни в какие ворота. А я тоже хороша. Растерялась. Не отлупила его веником сразу и не выставила за порог, как только он проснулся и начал... Он держал меня за шею и тянул к своему... Он что, хотел, чтобы я... Совсем рехнулся? Потерял стыд и адекватность? Неужели он думал, что я на самом деле сделаю это? Наверное, привык, что шлюхи будет его так по утрам. Кобелина ушастая, потаскун хвостатый, чтобы у него причиндалы отсохли. А я еще кофе ему варила и омлет готовила. Но это, правда, было до того, как... Но за лекарством я бегала уже после. Тоже еще девочка на побегушках. Пожалела болезного. Отравился он алкоголем, тошнила его, голова бобо. Да надо было скалкой ему по тыковке добавить. Даже спасибо не сказал за мою заботу. Нахамил, обругал и ушел. Козел. Чтоб ему Айран не помог и его до вечера выворачивала. Я прибираюсь на кухне, достаю из сумочки разряженный телефон и ставлю на зарядку. Выкладываю паспорт, который там завалялся. Выбрасываю упаковку от жвачки и какие-то салфетки. Стук в дверь. Костя что, вернулся? У нас в подъезде сломался домофон, и все посетители оказываются сразу у двери. Так бы я его, конечно, и в подъезд не пустила, а сейчас просто с лестницы спущу хамского кота. Я распахиваю дверь. Чего тебе еще надо? Ой, это не Костя, это Валера с букетом цветов. Так мило, а я на него наорала. Стыдно-то как. Но я выдыхаю. Как хорошо, что он не пришел чуть раньше. Застал бы у меня Костю, было бы очень неловко. Уф, просто гора с плеч. Я просто в гости решил зайти. Вежливо и немного растерянно объясняет Валера. Ты на сообщение не отвечаешь, а тут... Я очень рада. Говорю я и беру букет. Спасибо за цветы, они чудесные. И я с наслаждением нюхаю белые хризантемы. А ты... Начинает Валера. Я вчера на свадьбе у друзей была, и у меня телефон разрядился. Только что заметила и на зарядку поставила. Не видела твоих сообщений. Ты давно вернулся из командировки? Проходи. Ника, я... Он... Кто он? Не могу понять я. Почему Валера такой странный? Лепечет что-то невнятное. Что у тебя с ним? С кем? И тут на лестничной клетке появляется Костя. Блин, прям выругаться хочется. Точно, он научит меня выражаться, как сапожник. А ты чего припёрся? Срывается с моих губ. Водички попить, заявляет эта наглая рожа. В горле капец пересохло, просто пустыня Сахара. И он отодвигает Валеру, стоящего на пороге, сбрасывает свои кроссовки и идет прямо на кухню. Мы с Валерой смотрим друг на друга. Он на меня укоризненно, я на него виновата. А с кухни раздаются звуки водопоя. Там как будто бегемот лакает из корыта. Уф, хорошая у тебя вода, вкусная. Морда кота выглядывает из кухонной двери. Попил? Спрашиваю я. Попил. До свидания. Я есть хочу, ты говорила, у тебя омлет и тосты. Я буду. И он снова исчезает на кухне. Вот хамло, я его сейчас убью. Врываюсь на кухню. Кот уже сидит за столом и ест омлет прямо из сковородки. «Холодный!» — недовольно кривится он. «Ну все, я сейчас эту сковороду вместе с омлетом ему на башку надену». «Ника!» — раздается голос позади, и я отдергиваю руку. Если бы мы с Костей были сейчас одни, он бы увидел, как спокойная, вежливая и правильная учительница превращается в дикую разъяренную фурию. Но тут Валера... И при нем я не могу выпустить своих демонов. «Ника, что он тут делает?» Задает Валера вполне резонный вопрос. «Я просто позавтракать не успел», — отвечает ему котяра. «Мы с Никусей проснулись поздно». «Вы проснулись вместе?» «Ну, ясен пень». — невозмутимо отвечает кот. Валера смотрит на меня. В его глазах обида и недоумение. А в моих? Я чувствую, что из моих зрачков летят огненные стрелы. Кот уже должен свалиться замертво от моего взгляда. Такого возмущения я не чувствовала, наверное, никогда в жизни. Я уже почти вижу, как тяжелая чугунная сковородка превращает кошачью морду в плоский кровавый блин. Но я выдыхаю и произношу совершенно спокойно. «Валера, у меня с Костей ничего не было и никогда не будет, но он не хочет этого понять. Он ведет себя по отношению ко мне совершенно по-хамски. Ты не мог бы выставить его из моего дома?»